Глава 9. Приступ начал скрести изнутри голову еще там, на террасе, возле рыжей выскочки. Нет, раньше, когда я вошел во двор и увидел толпу женщин, хохочущих, топающих, кричащих. И музыка, чтобы их всех жроты поглотили, отвратительные звуки, разрывающие тишину и заодно мою голову. В глазах начало темнеть. Приступ живым зверем скалился внутри, обещая агонию. Да, оставалось лишь смириться и отправиться в подвал, надеясь переждать очередную маленькую смерть. Но прежде надо, наконец, решить вопрос с этой заразой, что поселилась в моем доме. Решить раз и навсегда. Кардинально. Потому что долго я так не протяну. В следующий раз свалюсь прямо там, у чужих ног. Свалюсь и завою. Вот номер будет. Повезло. Наорал, запугал, дополз до спальни. И кажется, в этот раз Истра Лэнг поняла, что шутки закончились. Я видел страх в ее глазах. Возникшее на миг сожаление быстро сожрала боль. Я должен избавиться от девчонки. Должен. Пусть боится. Гордая. На осколки даже не взглянула. Любая другая обрадовалась бы возможности, сгребла бы драгоценности и отвалила, плюнув на развалившуюся хибару. А это нет. Стояла там, сверкала своими глазищами. Даже веснушки на носу побледнели от злости. Глупая. Воительница недоделанная. Сама худая, как веточка, а все туда же. Воевать. Отстаивать. Такая должна сидеть тихо у мужа под боком, детей растить, пироги печь. А это вон, воюет. Хорошо, что успел дойти до двери, а не свалился по дороге. Грош цена была бы моим угрозам, если бы начал кататься в грязи от боли. Дополз. Даже отраву свою привычную выпил. Зарылся в шкуры. А потом начался бред. Такое тоже частенько бывает. Боль терзает разум и тело. Видится всякое. Обычно в своем бреду я снова стою у багровой скалы. Смотрю на эйлинов, что шагают ровными, словно нарисованными рядами. Сверху кружат драконы, на флангах ждут команду стихийники. С этого все начинается. Эйлины все ближе и ближе, сила клокочет внутри, растекается лавой. Я сдерживаю ее, сдерживаю, опасаясь выпустить раньше, чем эти сволочи подойдут. А раньше нельзя. Гады не должны знать о засаде. И так чудо, что подошли столь близко. У этих тварей невероятный нюх. Дальше кошмары. Но в этот раз в моем бреду почему-то была рыжая. Хотя неудивительно. Крепко она мне мозг вынесла. Вот и чудится, что сидит на кровати, ругается и раздевает меня. А потом трет, трет, словно надеется освежевать, как пристреленного зайца. Какой, однако, занимательный на этот раз бред. Надо же. Рыжая дернула меня за палец, что-то сердито сказав, и я снова забыл о багровой скале. Рыжая теплая, даже горячая. Она вся огонь. Руки, глаза, волосы. Пламя, к которому так хочется прикоснуться, забрать себе, присвоить, отогреться. Тяну руку, трогаю это пламя. Живое. Не то что я, дохлая ледышка. Рыжая теперь лежит на моей груди. Щекочет дыханием кожу. Греет. Мне нравится. Очень нравится, потому что с ней становится легче. Когда рядом такое прекрасное пламя, даже умирать не страшно. Пусть она всего лишь бред, но как же хорошо, когда не один. Сознание вернулось рывком, и я открыл глаза, поморгал, опустил взгляд. На моей груди покоится рыжая макушка, и ее обладательница сопит, обхватив меня руками. Я снова поморгал. Это что же? Мне не почудилось? Рыжая правда здесь? Поднял руку, осмотрел, понюхал. Спиртом тянет. Она что же, меня чем-то натерла? София что-то буркнула во сне, и я замер. Вторая рука покоилась на пояснице девушки, и я пошевелил пальцами. Хмыкнул. Чувствовал я себя как-то странно. В голове шумело, но, кажется, не от приступа. Что она влила в меня? Провел ладонью по тонкой спине девушки, тронул шею. Погладил, чувствуя, какая нежная у нее кожа. И пахнет вкусно. Мне нравилось вдыхать этот запах. Тонкий, еле уловимый, но такой... возбуждающий? Точно. Мысли повернули в иное русло, дыхание участилось. Давно я не открывал глаза с лежащей на мне девушкой. Снова погладил ее шею, щеку. Накрутил на палец рыжий локон, потянул. Облизал губы, сдерживая вдох. Похоже, эта бестолочь явилась сюда и пыталась спасти умирающего соседа. Кто же приходит в логово зверя? Да еще и добровольно. Права, матушка, совершенно безмозглая эта особа Истра Лэнг. И очень соблазнительная. София вздохнула мне в шею и подняла голову, сонно моргая. Уставилась мне в глаза, щурясь. «Ой!» — пискнула она. Я ухмыльнулся. «Тебе не говорили, что входить к незнакомым мужчинам опасно для жизни и для репутации?» «Репутации?» — непонимающе переспросила она. «Точно». Рыжая снова моргнула. Платье на ней тонкое. «А мои кожаные штаны хоть и плотные, но все равно не скрывают желания. А девчонка лежит прямо на мне. Трудно не почувствовать». Ее глаза округлились, и она попыталась сползти с меня. Ну, во-первых, я не позволил, а во-вторых, мне это ерзание понравилось. Кажется, она тоже это поняла. Застыла, изогнув спину и упираясь ладошкой мне в грудь. «Вот же!» «Вы стонали!» — сердито обвинила София. «Я зашла, а вы тут...» «Тут», — согласился я. «Где же еще мне быть?» «Я пыталась вас согреть». «У тебя получилось. Рассказать еще более действенный способ», — подмигнул я. «Или показать». «Что вы...» — задохнулась она и смутилась. «Ну надо же! Отпустите меня!» «Поцелуй». «Что?» Она снова похлопала ресницами. «Охрененно просто». «Поцелуй хочу». «С чего бы это?» — нахмурилась девушка. Эмоции на ее лице менялись с невероятной скоростью, и еще она краснела. «Одно удовольствие — дразнить». «С чего? Ты лежишь на мне, твою круглую за... мягкое место, я глажу уже 5 минут, и мне понравился вкус твоих губ. Поцелуешь?» «Вы сумасшедший?» — с подозрением спросила она. «Я пьяный», — радостно ухмыльнулся я. «Ты дала мне спирт». «Лечебную настойку!» «Плевать! Мне нельзя алкоголь! Ни капли! Иначе...» «Иначе?» «Иначе...» Резко перевернулся, подминая девушку под себя и прижимая к кровати своим телом. Желание бурлило в крови. Кажется, я действительно согрелся. Закипел почти. Скоро пар пойдет. Из ушей. Наклонил голову и лизнул ей щеку, там, где были веснушки. «Точно. Сахар. Так я и думал». София вздрогнула, словно очнулась. «Отпустите меня!» «Не хочу». «Поцелуешь?» «Отпущу». «Или нет?» «Но пусть пока верит. В теле поселилась странная легкость, а еще тепло. Духи, какое же это счастье — ощущать тепло, не трястись от вечного холода, не кутаться в опостылевшую одежду, которая все равно не греет, не подыхать от внутреннего мороза». «Ты знаешь, что похоже на пламя?» Жарко выдохнул я, снова лизнув висок девушки. «Горячая. Так и держал бы всегда. Никогда не отпускал. Трогал и трогал. Грелся. Рыжее и сладкое пламя. Никуда бы не отпустил». Тронул губами кончик ее носа, подбородок, щеки. «Совсем легко». София застыла, завороженно глядя на меня. Тело стало тяжелым, в паху мучительно тянуло. И хотелось двинуть бедрами, вжаться сильнее в мягкий женский живот, чтобы получить облегчение. Но сначала губы. Вишня и корица. Как давно я не ел сладкого. Эту крошку хотелось облизать целиком. Медленно-медленно. Тронуть языком все ее веснушки. На щеках, на плечах, груди. «Отпусти», — тихо сказала она. «Не нравится?» «Не отпущу». «Или отпущу. Не знаю. Трудно думать, когда в голове только грешные образы, и все с ней». Снова тронул губами. «Щекотно», — сказала мое рыжее пламя. «Я сбрею бороду», — хрипло пообещал я, пробуя ее на вкус и хмелее. «Хорошо, договорились». «Завтра». «Сейчас». В глазах рыжей пляшут лукавые огоньки. «Подозрительно». Поднял голову, пытаясь вернуть себе ясность мыслей. Хотелось улыбаться. Я и улыбнулся, почему нет? Тепло, сладко, грешно. Нравится. У Софии дрожали губы, и в глазах блестела хитринка. Что-то задумала, зараза. «Смелая?» — ухмыльнулся я. «Вряд ли», — хмыкнула она. «Договорились? Долой бороду, и я тебя поцелую». Сделка казалась мне подозрительной. «Ладно». Рыжая выскользнула из-под меня и потянула за руку, усадила на стул, накинула на плечи шкуру. «Заботиться?» «Непонятно. Я предпочел бы остаться в кровати и даже не совсем понимал, зачем мы из нее выбрались. Но додумать не успел. Рыжая подтащила какую-то миску и начала намыливать мне подбородок. «Нашла бритву в твоей ванной», — весело пояснила она. «Кажется, ты давно ей не пользовался, да?» Я положил руку на ее талию, или чуть ниже, и кивнул. «Не знаю». «Никогда не видела, чтобы настойка так действовала», — хихикнула она, покрывая пеной мое лицо. «Спирт», — вздохнул я, притягивая ее еще ближе и поглаживая округлости. «Мне нельзя». «Я поняла», — хмыкнула девушка. «Здорово тебя уносит. Буду подливать тебе в кофе, если достанешь меня». «Я не пью кофе», — провел пальцами по тонкой спине. «И чай тоже. Кипяток пью. Постоянно. Но он не помогает. И я хочу увидеть тебя без платья. И лизнуть». «Да, я хочу лизнуть тебя». Она замерла, хлопая ресницами, и покраснела. Вспыхнули разом и щеки, и шея, и ключицы. «Потрясающе!» «Когда ты краснеешь, губы становятся еще ярче», — отметил я. «Как вишни. Я буду сосать их долго. Трогать языком, втягивать в рот, запоминать вкус». Потянулся к ней, желая осуществить задуманное, но София мягко меня остановила. «Подожди, я еще не закончила». Лица коснулось лезвие. Но даже если бы рыжая решила перерезать мне горло, вряд ли я остановил бы ее. Мне нравилось сидеть на этой табуретке, нравилось смотреть ей в лицо, гладить спину и ждать. Голова кружилась, но это тоже мне нравилось. Не помню, когда последний раз чувствовал себя так хорошо. Никакой боли, никакой агонии, никакого холода. Рыжее пламя меня согрело. И если она хочет за это награду в виде моей бороды, пусть берет, лишь бы не уходила. «Вот так», — прошептала она, вытирая меня полотенцем. Лицо было непривычно. Легко. И воздух чувствуется. София смотрела на меня во все глаза, словно видела впервые. Провела пальцами по щеке. «Какой ты...» «Какой?» Ответ меня мало интересовал, если честно. Гораздо больше ее пальцы, которые я поймал и засунул в рот. «Ты другой. А ты горячая». Ждать надоело. Я поднялся, подхватил рыжую и упал вместе с ней на кровать. Я устал мерзнуть. Прижался к ее губам. Так и есть. Вишни. Сочные, спелые, вкусные. Провел кончиком языка, впитывая вкус. Сначала верхнюю, потом нижнюю, потом наоборот. Тонкое тело подо мной замерло, словно девушка прислушивалась. Мягко раздвинул ее губы языком, наслаждаясь ощущением. Толкнулся кончиком языка. Еще. Она дрожит и дышит. Рыжая, горячая, со вкусом корицы и вишни. Конфетка. Кровь стучит в висках и в паху сладко тянет. Мучает возбуждение. «А здесь?» — шепнул ей в ухо, поглаживая кончиками пальцев шею и двигаясь ниже. «Здесь можно целовать?» Она сдавленно вдохнула, а потом неуверенно кивнула. Я опустил голову, скрывая улыбку. Как будто остановился бы, скажи она «нет». Или остановился? Не знаю. Пальцы почему-то дрожали, когда я расстегивал все эти пуговички на ее лифе. И зачем они там? Хотелось дернуть, чтобы они отлетели разом. Но я сдержался. Потому что медленно открывать эту конфетку хотелось тоже. И то, и другое, и много-много раз. За зеленой тканью показалась светлая нижняя рубашка со шнуровкой. Ее развязывал уже зубами. Рыжая коротко и жарко вздохнула, когда я, наконец, добрался до ее бледной кожи. Такая нежная, тонкая. Лизнул мягко, языком от шеи до сладких ямочек у ключиц. И ниже, до края кружева. До момента, когда рыжая напряглась и почти испугалась. Накрыл ее губы, уже распухшие. Мягко, но и жадно тоже. Кровь стучала в висках и в паху, спазмы уже закручивались жгутами. От ощущения ее губ и теплого рта мне казалось, что свихнусь раньше, чем раздену эту горячую крошку. Наслаждение, рубиновое, горячее, терпкое, разливалось внутри дорогим вином, будоражило и кружило голову. Я с ума сходил от ощущений, от нежного тела, что вдавливал в шкуры, от пухлых губ, от тонкого аромата, от пушистых прядей, что наматывал на палец. Так много образов, и все такие настоящие. Надо остановиться. Ее шепот легче дуновения ветерка. Зачем? Мой голос хриплый и сдавленный. Я хочу любить тебя. Никогда и никого так не хотел. В полумраке ее глаза кажутся темными. Это неправильно. Не уходи. Я готов сказать что угодно, лишь бы она осталась. Это только сегодня. Завтра я ничего не вспомню. Ничего? Встрепенулась девушка. Я мотнул головой и снова лизнул губы. Опустил руку, не прерывая поцелуй, который уже причинял мне боль, наслаждение и боль от желания большего. Обвел контур груди через ткань ее нижней сорочки. Погладил, ощущая, как дрожит рыжая. И как дрожу я. Непроизвольно толкнулся бедрами, вжимаясь в ткань ее юбки, в тонкое девичье тело. Останавливаться не хочется. И голова такая тяжелая. Я закрываю глаза.